Глава седьмая. Бальная зала была роскошна, украшенная живыми цветами и праздничными лентами цвета сирени, символизирующими помолвку Лины и Ричарда. Из распахнутых настежь дверей лилась нежная мелодия, слышались голоса и смех. Платье, которое мне одолжила подруга, тоже было прекрасно. Воздушное, из бледно-сиреневой органзы, с шарфом-накидкой, позволяющим прикрыть обнаженные плечи, что я и сделала перед тем, как войти. Посередине широкая лестница раздваивалась, чтобы увести вниз, а под ней, в выбитой арке, бил фонтан. Раньше мне не доводилось бывать в бальной зале Вудвардов, но она что-то неуловимо мне напоминала. Особенно портьеры, тяжелыми складками ласкающие паркет. «Мисс Шарлотта Руа», — объявил церемонимейстер, и все повернулись ко мне. Я видела Ричарда и Лину, графа и графиню, остальные сливались в пестрый мельтешащий фон. Все они смотрели на меня, во взглядах недоверие мешалось с недоумением, что здесь делает простая гувернантка. Неожиданно я почувствовала себя очень неловко, но прежде чем успела сделать вдох... «Вы позволите вас сопровождать, мисс Руа?» Ирвин предлагал мне руку и улыбался. Парадная форма, начищенная до блеска обувь и ослепительная улыбка. Улыбка, на которую я не могла насмотреться. «Лорд Ирвин Лейн!» — воскликнул церемонимейстер. И взгляд удивительно долгий, глаза в глаза. «Да», — прошептала я. «Да, конечно же, да». Положила затянутую в перчатку руку на сгиб его локтя, и мы вместе направились вниз. Под плеск воды, разговоры и перешептывания спустились по одной из лестниц. «Первый вальс!» — громкий голос поглотил вихрь музыки. Пары закружились по залу, и Ирвин посмотрел на меня. «Окажете мне честь, Шарлотта?» Разве я могла ему отказать? Нет, не так. Я счастлива была согласиться. Мы влились в круговерть танцующих, он вел легко и уверенно, подхватывая ритм льющейся по залу мелодии. Вокруг порхали платья, как листья, кружащие над землей, желтые и лимонные, багряные и охрянные, потемневшие, словно опавшие уже давно, изумрудные и салатовые, сорванные ветром раньше времени. Синие, пронзительно синие, как небеса осенью, темнеющие, как ночное небо, или приглушенные, как облака перед рассветом. Ирвин вел легко и уверенно, сильная ладонь на спине и мягкий захват пальцев. Мне вдруг отчаянно захотелось стянуть перчатку, чтобы почувствовать его ладонь, почувствовать кончиками пальцев, как... Выражение лица Ирвина неожиданно изменилось, стало жестким и раздосадованным. Глаза потемнели, как небо перед грозой. Мелодия закрутилась ярмарочной каруселью, громкой и скрипучей, словно в поломанной музыкальной шкатулке. Пары останавливались одна за другой, останавливались и смотрели куда-то в сторону. Не понимая, что происходит, я сбилась, споткнулась о его ногу, и он не стал удерживать, просто замер, глядя мне за спину. Кошмар! Какой ужас! Немыслимо! Невозможно! Восклицания неслись отовсюду, женские голоса и мужские смешивались в странный гул, и я обернулась. Обернулась, чтобы увидеть свою картину. На нее смотрели с выражением неподдельного ужаса, возмущенно, с омерзением. Провокационно. Пошло. Ужасно. Неужели это нарисовала она? Я зажала уши, чтобы не слышать. Зажала и повернулась к Ирвину в поисках поддержки. Но... Шарлотта... «Как ты могла нас так опозорить?» «Ирвин, я...» Договорить не успела. Он развернулся и направился к выходу из залы. Так быстро, что я даже не успела коснуться его руки. «Ирвин, постой, пожалуйста!» Хотела бежать за ним, но мне постоянно попадался кто-то на пути. То граф, глядящий на меня с выражением брезгливого недоумения, то Лина с широко распахнутыми глазами, то гости. Я не запоминала лиц, просто пробивалась сквозь удушливое полотно платьев и фраков, не выпуская Ирвина из виду. Я должна его догнать, должна объяснить, что все это ужасная ошибка. Девушки здесь не должно быть, ведь она в музее искусств, и я вовсе не хотела никого позорить, тем более его. Ирвин взлетел по лестнице и скрылся за захлопнувшимися дверями, а мне, наконец, удалось добраться до ступенек. Я вязла в них, как в непроходимой топе. Ноги становились тяжелыми, пока не добралась до середины лестницы. Кто-то схватил меня за шарф, чтобы удержать. Я рванулась, и прохлада впилась в обнаженные плечи. Зато двигаться стало проще. Пролетев мимо разгневанного церемонимейстера, я выбежала из зала. «Ирвин!» Долгое эхо разнесло мой крик по коридорам. Шаги донеслись из левого крыла, и я, не раздумывая, нырнула туда. Холл Вудвардов сменился длинным темным коридором, в который я бросилась вслед за ускользающими шагами. «Ирвин!» Поворот, и я на полном ходу врезалась в... Ормана. С силой влетела в него, но он даже не пошатнулся, только жестко обхватил мою талию, не позволяя отстраниться. «Значит, Ирвин», — хрипло произнес он, а потом одним движением толкнул к стене, и мы снова оказались в нише. Темнота обрушилась пологом, запечатывая непроницаемым барьером потайных стен. «Отпустите», — выдохнула я. «Отпустите, или я...» «Будете кричать?» «Да, звать на помощь. Бессмысленно». «Ирвин!» «Он не придет. Никто не придет». Он без труда удерживал мои запястья за спиной, прижимая их к талии, вжимая меня в себя так плотно, что я едва могла дышать и двигаться, словно меня сковало по рукам и ногам невидимыми цепями. «Здесь никого нет, кроме нас». Осознание обрушилось горячей, удушающей, жаркой волной. В жизни не представляла, что может быть так горячо от самых обыкновенных слов, от голоса, низкого, глубокого, затягивающего во тьму яростно и неумолимо. «Здесь никого нет, кроме нас». «Здесь полный дом гостей». «В музее искусств?» «Музей искусств? Как я могла очутиться в музее искусств, если только что вышла из бальной залы Вудвардов?» «Никак». Затянутая в перчатку ладонь скользнула по щеке. «Разве что во сне. Знаешь, чем хороши сны, Шарлотта?» Из-за сомкнувшейся над нами темноты все чувства обострились стократно. Я слышала наше дыхание, мое участившееся и его, сильное, глубокое, ровное, обжигающее шею, скользящее по коже, играющее, выбившееся из прически прядью. «Во снах можно себе позволить многое. Гораздо больше, чем наяву. Гораздо больше, чем ты можешь себе представить». «Сон? Сумасшествие какое-то. Мне не может такое сниться». «В безумии есть своя прелесть». От прикосновения трости к губам по телу прошла дрожь. Холодный, скользящий металлический узор, повторяющий контур моего рта. Дикое, сумасшедшее желание почувствовать его губы на своих обожгло лицо краской, щедро плеснувшей на щеки. «Я не должна такого думать, и хотеть этого тоже не должна. Я шла сюда, чтобы найти Ирвина, чтобы все ему объяснить. Знаете, моя маленькая Шарлотта, даже для столь очаровательной девушки вы слишком любвеобильны». Звенящие сталью интонации обожгли сильнее смысла сказанных слов. «Вы...» — вспыхнула я. «Не смейте называть меня так! Не смейте меня...» «Смею. Могу. Буду». Насмешливый голос на миг изменился, становясь низким и тягучим, как патока. Мелодичным, словно треск, из него выплеснулся за один вздох. «Буду называть тебя, как захочу. Буду говорить все, что пожелаю. Буду делать с тобой все, что пожелаю». Пальцы на моих запястьях шевельнулись, и правая кольнула тонкой, тянущей болью. «И когда пожелаю?» Дернулась, но тщетно. Невидимые цепи не стали легче. Набалдашник скользнул вдоль линии декольте под тонкое кружево, поставшее безумно чувствительной коже. Ах, с губ помимо воли сорвался стон. «Какая же ты чувствительная, Шарлотта!» Этот голос действительно был безумным. «Шарлотта!» А еще голодным, жадным. Он пробовал мое имя на вкус, и меня тоже. Жесткие губы коснулись бешено бьющейся жилки на шее. Платье сползло к ногам, словно шнуровка на спине распустилась сама собой. Трость скользнула по груди, заставляя задыхаться от странного, неведомого доселе чувства. Чувство столь же постыдного, сколь и желанного. Податься вперед, вжимаясь в холодный резной узор, обнаженными плечами, всем телом чувствуя грубую ткань пальто или плотный шелк жилета, позволяя ему делать все, что он пожелает. Прямо сейчас. Прикосновение пальцев к губам, горячих, по-мужски сильных, заставила приоткрыть рот. Раскрытая ладонь скользнула по шее, потянула за волосы, и шпильки посыпались вниз. Так легко, словно их вытянули заранее. Пряди рассыпались по обнаженной спине небрежной лаской. С губ вместе с дыханием снова сорвался стон. Как хорошо, как сладко, как... Грохот и лязг ворвались в сознание, заставив подскочить на кровати. Покрывала сбились, оказавшись чуть ли не в ногах. Волосы разметались по плечам, щеки пылали. Я вся пылала, как инфайский маяк, почти не чувствуя отрезвляющего холода. Грудь тяжело вздымалась под тонкой сорочкой, отчетливо выделялись напряженные соски. Сердце колотилось, как сумасшедшее, облегающая ткань ощущалась каждым дюймом горящей кожи. Так же отчетливо, как помнила его прикосновение, слышала шорох падающих одежд, чувствовала скольжение набалдашника, когда выбитый узор оставлял ледяные ожоги. Моргнула, пытаясь прийти в себя, и перевела взгляд на мисс Дженни. Она сидела под мольбертом и вылизывала лапу. С таким видом, словно чайник со стола свалился сам собой, вместе с палитрой и стаканом-подставкой для кисточек. Шкатулка с заваркой, видимо, тоже спрыгнула сама. «Мисс Дженни!» Невинный взгляд невинных глаз. «Мяу!» Пришлось подниматься и приводить в порядок комнату, которая напоминала поле боя. Разлитую воду быстренько вытерла тряпкой, разлетевшиеся по полу кисти собрала и сложила в ящик. Осколки смела в совок и сыпала в мусорное ведро. Привести в порядок собственные мысли оказалось куда сложнее. Слишком яркими были воспоминания, в которых я цеплялась пальцами за жесткий коверкот на плечах Ормана, в которых запах сандала окутывал легким шлейфом, а я бесстыдно прижималась к мужчине. «Буду делать с тобой все, что пожелаю», — перевела взгляд на магический узор. Тонкие линии светились зеленью. «Какая же ты чувствительная, Шарлотта!» Браслет пальцев на запястьях — холодный металл, обжигающий кожу. «Всевидящий! Шарлотта! Это всего лишь сон! Только сон! И ничего больше!» С этой мыслью устроилась на кровати, натянула покрывало до подбородка, завернулась в них и закрыла глаза.